Бунин. Мы в последний раз обнялись. В первый майский день 1918 года Иван Алексеевич Бунин записал в дневнике: «Утром в 10, когда я еще в постели, Арсик плачет. Умерла Варвара Владимировна». Арсик — это Арсений Николаевич Бибиков, актер и муж Варвары Владимировны, урожденной Пащенко. Всего несколько часов минуло, как она скончалась, а несчастный вдовец, еще не привыкший к этому своему печальному статусу, был уже у Буниных в комнате хозяина. «О чем они говорили, я не спрашивала», — вспоминала впоследствии хозяйка дома Муромцева Бунина. И добавила, что, по ее мнению, рассказ Ивана Алексеевича «В ночном море» зародился и вырос из этого свидания. Рассказ небольшой, всего несколько страничек. Два товарища юности, не видевшиеся почти четверть века, встречаются случайно на палубе парохода, идущего из Одессы в Крым. Один из них любил когда-то и не без взаимности женщину, которая стала женой другого, с ним-то и оказался на палубе, и которая спустя несколько лет умерла. Как прореагировал на давнее известие о смерти покинутый любовник? Что почувствовал? Интересуется тот, кому эта женщина отдала в конце концов предпочтение. И слышит в ответ: «Ничего, почти ничего». Больше всего некоторое удивление своему бесчувствию. Фраза эта, как и состояние, которое в ней запечатлено, не выдумано писателем, славящимся изощренностью психологического анализа. Она лишь слегка измененная перекочевала в рассказ из дневника с той самой грустной первомайской странички 1918 года. «Весь день, — писал Бунин, — у меня никаких чувств по поводу этого известия. Как это дико! Ведь какую роль она сыграла в моей жизни? И давно ли это было? Она молоденькая, мы приехали с ней в Полтаву, ехали в Харькове на вокзале, поцеловала у меня руку и...» Далее запись в дневнике обрывается буквально на полуфразе. Но через 5 лет воспоминания подхватывает герой рассказа «В ночном море». А ведь это, исповедуется он под плеск волн за бортом, была моя первая и такая жестокая многолетняя любовь. Рассказ написан в 1923 году, а ровно десятилетия спустя, в то самое время, когда Нобелевский комитет решал в Стокгольме дать или не дать премию живущему в изгнании русскому писателю, будущий лауреат, вконец обнищавший, писал на юге Франции в Грассе пятую и, может быть, лучшую книгу жизни Арсеньева, где первая и такая жестокая любовь была воссоздана во всех ее пленительных подробностях, во всем многообразии красок, запахов и звуков, ушедшей в небытие эпохи. Свидетельницей тех грасских дней была русская писательница Галина Кузнецова, которая, по удивительному совпадению, родилась в тот самый год, когда вспыхнула первая бунинская любовь. Кузнецовой суждено было стать его последней любовью. Галина Николаевна вела дневник. Частично он увидел свет еще при ее жизни. Умерла она в 1976 году. Есть в этих обнародованных страницах и о жизни Арсеньева, о той самой создаваемой на ее глазах пятой книге. Он так погружен сейчас в восстановление своей юности, что глаза его не видят нас, и он часто отвечает на вопросы одним только механическим внешним существом. Он сидит по 12 часов в день за своим столом и, если не все время пишет, то все время живет где-то там. Там — это в Орле, Ельце, Полтаве, словом, в местах, где разворачивается действие романа, и где на самом деле все это и происходило. Началось в Орле, в редакции местной газеты, взявшей под свое крылышко 20-летнего поэта. Своим человеком стал. И вот однажды вышла к чаю утром девица высокая, с очень красивыми чертами лица в пенсне. Я даже сначала покосился на нее. От пенсне она мне показалась как будто гордою и фотоватою. Это из письма Бунина брату Юлию. В романе никакого пенсне нет, зато фигурирует картуз, который Лика, Варвара трансформировалась в гликерию, отняла у засмущавшегося, собравшегося уходить поэта, после чего села за пианино и сыграла собачий вальс. Словом, я ушел из редакции только в 3 часа, совершенно изумленный, как быстро все это прошло. Я тогда еще не знал, что эта быстрота, исчезновение времени есть первый признак начала так называемой влюбленности. Так виделось это через 40 с лишним лет пожилому писателю, без 5 минут нобелевскому лауреату. Тогда же, если верить написанному по горячим следам письму, чувства ровно никакого не было. И вообще, по-братски откровенничает будущий автор «Темных аллей», в это время я как-то особенно недоверчиво стал относиться к влюблению. Стал? Сколько же лет скептику? Велик ли опыт? Лет 20 всего-навсего. Но опыт, тем не менее, достаточен, о чем опять-таки свидетельствует бунинский дневник. С 10-летнего возраста вел небрежно и с перерывами, а уж в 15 записал следующее: «Потребность любви». Но кого? В Озерках никого, а в Васильевском тоже никого. Впрочем, есть там одна гувернантка, но молоденькая и не дурненькая, как я слышал от сестры. Итак, объект любви найден. Оставалось лишь увидеть его и познакомиться, что и произошло вскоре. Звали гувернантку Эмилией Васильевной Фехнер. Изъяснялась она с легким немецким акцентом, была невысока ростом, светловолоса, с голубыми глазами. Проходит 2 или 3 дня, и 15-летний обольститель, дрожащий от упоения, от горячей первой любви рукой, записывает в дневнике: «Она моя, она меня любит. О, с каким сладостным чувством я взял ее ручку и прижал к своим губам! Она положила мне головку на плечо, обвела мою шею своими ручками, и я запечатлел на ее губах первый горячий поцелуй». Не это ли веселая, непритязательная немочка выведена во второй книге жизни Арсеньева под именем Анхин? Так или иначе, но опыт был. И были, по-видимому, основания недоверчиво относиться к влюблению. Варя Пащенко ледок недоверия растопила, хотя времени для этого ей потребовалось несколько больше, нежели Лики из жизни Арсеньева. Переломным оказался вечер, когда Бунин увидел ее на любительской сцене в пьесе Гнедича. Она показалась ему прекрасной. Это был конец июля, а уже в середине августа, 12 числа, сохранилось письмо, где он подробно описывает этот день, состоялось решающее объяснение. Мы все сидели на балконе. Ночь была темная, теплая. мы встали и пошли гулять с Пащенко по темной акациевой аллее. Заговорили. Между прочим, держа ее под руку, я тихонько поцеловал ей руку. Варя не отняла руки. Осторожно спросив, уж не влюблен ли он в нее часом, и, услышав утвердительный ответ, призналась, что, кажется, тоже может полюбить, если уже не любит. Во всяком случае, временами ей так кажется. У меня сердце замерло. А она вдруг порывисто обняла меня и, уж обычное, я даже не сразу опомнился. Господи, что это за ночь была? Спустя 40 лет Бунин напишет эту ночь в романе. Поздно ночью мы, точно сговорившись, встали из-за стола и сошли с балкона в темноту сада. Она остановилась в его теплой черноте и, прислонясь спиной к дереву, протянула ко мне руки. Я не мог разглядеть, но тотчас угадал ее движение. Гуляли до утра, до тех пор, пока не стал светел весь сад от огромного золотистого востока, раскрывшегося за ним над желтыми полями за речной низменностью. Потом мы стояли на обрыве над этой низменностью, и она, глядя на солнечно разгорающийся небосклон и уже не замечая меня, пела «Утро Чайковского». Это, бесспорно, одна из самых поэтических сцен романа. И какая разница, была ли она в действительности? В одном из писем Бунин упоминает, что Пащенко играла на рояле в беседке «Все из Чайковского». Была ли в действительности или рождена фантазией поэта? «Все мое чувство состоит из поэзии», — роняет в том же письме будущий автор многочисленных стихотворных сборников. Но вот что наверняка имело место, так это размолвка после сказочной августовской ночи. В романе героиня ограничивается коротенькой запиской «Не старайтесь больше меня видеть». В реальности же Бунин получил от нее, пусть и сумбурное, но довольно обстоятельное письмо. В нем Варя признавалась, что пока, видимо, не любит его так, как ему этого хотелось бы. «Но, может быть, со временем я и полюблю тебя. Я не говорю, что это невозможно, но у меня нет желания солгать тебе. Для этого я тебя слишком уважаю. Поверь и не сумасшествуй». Он не внял совету. Или, что всего вероятней, просто-напросто не услышал его. «Я ничего не слыхал, не видал, мысленно твердя одно. Или она вернет мне себя, эту ночь, это утро, эти батистовые оборки, зашумевшие от ее замелькавших в сухой траве ног, или не жить нам обоим». Она вернула. Она даже ответила на исступленную его мольбу: «Варюшечка, дорогая моя, милая, у меня такое страстное желание поскорее назвать тебя женой». Ответила согласием, вот только прибавила шепотом: «Папу страшно жалко, для меня никого в мире нет дороже его». А шепотом потому, что папа как раз отдыхал после завтрака. Это был человек одаренный и властный, некогда довольно богатый, содержал даже оперу, потом докторством занялся. В жизни Арсеньева он фигурирует именно как доктор. Объяснился доктор с претендентом на руку дочери вежливо и твердо. Дочь его, разумеется, совершенно свободна, но прибавил: «Будь пожелает, например, связать себя с вами какими-либо прочными узами и спросит на то моего, так сказать, благословения, то получит от меня решительный отказ». Почему? Это почему? Доктор задал себе сам и сам же ответил: Не хочу видеть вас обоих несчастными, прозябающими в нужде в неопределенном существовании. Словом, подытожил отец, она, как говорится, совсем не пара вам. Минет 4 десятилетия. Давно умрут и Варя Пащенко, и грозный ее папаша, но Бунин, работая над жизнью Арсеньева, будет видеть его точно живого, и раз даже, глядя на балконную дверь, скажет вместо «дождь идет», «доктор идет». Замечательная оговорка эта отмечена в дневнике Кузнецовой, той самой Галины Николаевны Кузнецовой, что была его последней любовью. Не от того ли столь зорок оказался ее глаз и столь остр слух? Она же пишет о нужде, в какой жили Бунины накануне Нобелевской премии, да и потом, 2-3 года спустя тоже. Прав. Прав, выходит, был старик Пащенко, предрекая молодому поэту полунищенское существование. Письма старого Бунина полны такого же отчаяния и мольбы о помощи, как и письма Бунина юного, не могущего свести концы с концами и вдобавок ко всему задумавшего жениться на чудесной Варечке. «Нужда положительно приперла меня к стене», — жаловался он брату, — «убивает все надежды и думы своей неумолимою безвыходностью. Поверь, Юречка, не раз уже я доходил из-за денег чуть не до петли». Написано это в августе 1891 года, ровно через год после той фантастической ночи в саду. Варя по-прежнему с ним. Варя любит его и, кажется, любит все сильнее, как не противятся ее родители этому неравному, этому губительному, считают они, союзу, губительному и для нее, и для него. Сначала дочь ни о чем не говорила им, конспирацию соблюдала. Но однажды в поезде, по дороге в Елец, куда она ехала с матерью и тайным своим возлюбленным, у того разболелись зубы. «Я лег», — писал после брату Бунин, — «и Варя стала укрывать меня пледом и целовать меня, ласкать. В это время подошла мать. Мы, разумеется, не стали отрицать. Разумеется, на другой день вышел скандал». В романе этой сцены нет. Зато есть другая, тоже в поезде. Вагон был старый, высокий, на 3 парах колес. На бегу, на морозе он весь гремел и все падал, валился куда-то. Скрипел дверями и стенками, замерзшие стекла его играли серыми алмазами. Мы были уже где-то далеко, была поздняя ночь. Все произошло как-то само собой, вне нашей воли, нашего сознания. А после? После она встала с горящим, ничего не видящим лицом, поправила волосы и, закрыв глаза, недоступно села в угол. Так они стали без венчания, без отцовского благословения, без одобрения матери, мужем и женой. Окружающие и воспринимали их так, ибо жили они, ни от кого не таясь, открыто и трудно. Трудно не только материально. Первое время не было даже мебели, на полу спали, но и психологически. Это, правда, уже позже, когда пообжились, поосмотрелись, он даже устроился на работу. Мне стало казаться, что далеко не все благополучно и в нашей близости, в согласованности наших чувств, мыслей, вкусов, а значит и в ее верности. Этот вечный раздор между мечтой и существенностью. Вечную неосуществимость полноты и цельности любви я переживал в ту зиму со всей силой новизны для меня и как будто страшной незаконности по отношению ко мне. Письма Бунина к Варваре Пащенко Часть их опубликована в 1956 году Смоленским издательством, наглядно иллюстрируют эту сформулированную в романе неосуществимость полноты и цельности любви. Сейчас Варя без 15 минут 6 часов. Следовательно, прошло меньше 6 часов, как мы в последний раз обнялись. За это время я пообедал, пил чай и прочитал почти всю корректуру. Вот и все. Что же я могу написать тебе? А между тем, страшное желание поговорить с тобою, написать тебе, написать могу только о себе. Он и пишет о себе. Только о себе, себе, себе. Ты только о себе думаешь, вырывается у Лики. Ее же будто и не существует вовсе. Об этом жестко и точно сказано героем рассказа «В ночном море», понявшим, что любимая женщина для его собеседника есть просто вы, ваше представление, ваши чувства, ну, словом, что-то ваше. И значит, трогали, волновали вы себя только самим собой. Варя Пащенко не могла сформулировать это столь сурово, но понимать понимала, и тем отчетливей, чем горячечней уверял он ее в своей любви. «Ты говорила мне, что за последнее время я изменился, изменился к худшему, стал будто бы меньше любить тебя. Неправда. По целым дням и ночам во сне, как живая, стоит предо мною моя ненаглядная девочка. Написал и сам почувствовал, не то, фальшиво что-то, а слух на живое слово у Бунина был, и тотчас прибавил: не смущайся, бесценная, милая Варенька, что последняя фраза звучит несколько непросто. Дорогая моя, я в таком настроении, что я фразирую и стараюсь только покрасивей выразиться. Что может женщина ответить на такое? Как ты все всегда преувеличиваешь, — говорит Лика в романе, и то же самое говорила, наверняка говорила, реальная Варвара Пащенко. Деточка, — увещевал ее будущий мастер строгой и точной прозой, — не заподозри ты ради Христа, прошу тебя, что и сейчас-то я преувеличиваю. Слова эти в письме подчеркнуты. Стало быть, подозрение было, стало быть, укоряло. А он в ответ сыпал новыми клятвами и новыми заверениями. Я люблю тебя, Варя, сильно и серьезно люблю. Я никогда не смотрел легкомысленно на такие отношения вообще, а на наши в особенности. Поэтому я много, слишком много думал о них и поверял себя, и каждый раз убеждался, что мое чувство серьезно. Когда-то, мечтая о будущей семейной жизни, юный Бунин торжественно обещал: «Буду я тебя убаюкивать, буду целовать твои утомленные глазки». Реальностью, увы, оказалась куда суровей. Суровей не только нарисованной им идиллии, но и того, что описано в романе. Вот что рассказывает об их жизни сама Варвара Пащенко. За последнее время особенно часты и резки стали ссоры с Ваней. Сначала я и сама придерживалась пословицы «милые бронятся», и каждая наша ссора кончалась хорошим миром. Теперь же эти ссоры участились, и мы буквально миримся для того, чтобы вновь поссориться. Так писала она летом 1892 года брату Бунина Юлию Алексеевичу, единственному человеку, с которым могла быть откровенна. Родители по-прежнему не признавали ее неосвященного церковью самовольного брака, и который, надеялась она, способен хоть как-то повлиять на Ивана. «Поверьте мне, что я его очень люблю и ценю, как умного и хорошего человека, но жизни семейной, мирной, у нас не будет никогда. Лучше, как мне не тяжело, теперь нам разойтись, чем через год или полгода. Это, согласитесь, будет и труднее, и тяжелее. Сама я не могу этого ему сказать, потому что достаточно мне принять серьезный тон, чтобы у него явилось озлобление. Он начинает кричать на меня, и дело кончается истерикой, как, например, вчера, когда он бросился на пол в каменных сенях и плакал, как в номерах Тула, где он в порыве раздражения хотел броситься из окна. В романе опять-таки подобных сцен нет, но есть сцены примирения. Бунин воспроизводит их с мельчайшими подробностями, вплоть до фиалкового запаха ее темных прекрасных волос и платочка, который она, помирившись со мной, еще долго держала в руке. Запах-то помнит, но многое другое предпочел бы забыть. Воспоминания — нечто столь тяжкое, страшное, что существует даже особая молитва спасения от них. По-видимому, к числу таких как раз воспоминаний относится и то, о чем в отчаянии пишет бунинскому брату Варя Пащенко. «Он мне толкует о моей неразвитости, я знаю это сама. Но к чему принимать такой холодный, обидный, саркастический тон? Он говорит беспрестанно, что я принадлежу к пошлой среде, что у меня укоренились и дурные вкусы, и привычки, и это все правда, — смиренно признает молодая женщина, после чего заклинает единственного своего друга приехать и растолковать брату, что я не гожусь ему в жены, что ему нужно жену и более образованную, и развитую. Все-то понимает она, все ясно видит. Видит, что долго так продолжаться не может, но разорвать не в силах. Пока. Он тоже понимает и тоже видит, однако пугает и гнетет его совсем другое. Одна мысль о жизни без нее привела бы меня теперь в ужас, но и возможность нашей вечной неразлучности вызывала недоумение. Неужели и впрямь мы сошлись навсегда, и так вот и будем жить до самой старости, будем, как все, иметь дом, детей? Последнее, дети, дом, представлялось мне особенно нестерпимым. До старости дожил Иван Алексеевич Бунин, до глубокой старости, но ни дома, своего дома, ни детей не было. Сын от скоропалительного и случайного, быстро распавшегося брака, умер совсем крошкой. Стало быть, прожил ту жизнь, какую хотел прожить. Хотел всегда, пусть даже и безотчетно. И женщина, которую он упрекал в неразвитости, угадала это любящим сердцем. «Со временем», — робко писала она ему, — «может быть, и я сумею оценить тебя вполне». Сумела и сделала то единственное, на что он, мужчина, никогда бы не отважился. Ушла от него. Ушла насовсем. Прощальная записка ее была короткой. «Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом». Эта фраза, писала из Парижа в 1957 году Муромцева Бунина, русскому исследователю творчества покойного мужа. Эта фраза так часто цитировалась в течение нашей жизни и при Юлии Алексеевиче, что я не сомневаюсь в ее подлинности. Юлий Алексеевич был тем самым человеком, которому Варя Пащенко, уезжая, оставила для его брата записку. Брат медлил, оттягивая страшную минуту. Он не сразу передал мне, все сперва подготовлял меня и с большой неловкостью, наконец, решился, скупо заплакал и подал. Далее в романе следует текст записки, куда более пространный, нежели был в действительности. Неудивительно. За лаконичной фразой «Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом» скрывалось гораздо-гораздо большее, и он, разумеется, прочел это. «Не могу больше видеть как ты все дальше и дальше уходишь от меня, не в состоянии продолжать переносить оскорбления, которые ты без конца и все чаще наносишь моей любви. Не могу убить ее в себе, но не могу и не понимать, что я дошла до последнего предела унижения, разочарования во всех своих глупых надеждах и мечтах. Молю Бога, чтобы Он дал тебе сил пережить наш разрыв, забыть меня и быть счастливым в своей новой, уже совсем свободной жизни. Он бросился ее искать. К отцу ее бросился. Куда же еще? К доктору. Но в дом доктора меня просто не пустили. Побрел, куда глаза глядят, в совершенной прострации. Думаю, что я не застрелился в эту ночь, только потому, что твердо решил, что все равно застрелюсь не нынче, так завтра. Бунин, помним мы, был склонен все на свете преувеличивать, но в данном случае романист пишет чистую правду. Сохранилось письмо его сестры, где она прямо говорит, что боится отпускать от себя брата Ивана. Да он и сам мне говорил, что я один не поеду, я за себя не ручаюсь. В это время Бунин уже знал, что Варя не просто ушла, а ушла к другому, к сыну елецкого помещика и будущему актеру Арсению Бибикову. К другому. Навсегда. Замуж вышла. Неужели замуж? Когда он услыхал об этом, у него по собственным его словам, на письме, правда, отсутствует дата, в таком состоянии писал, у него зашумело в ушах, и голова похолодела, и почти бегом бегал 3 часа по Ельцу около дома Бибикова, расспрашивал про Бибикова, где он, женился ли. «Женился», — ответили ему, — «на Пащенке». Все стало быть правда. С трудом добрался до вокзала. Быть одному мне было прямо страшно, и здесь, на вокзале, у него хлынула носом кровь. Обессиленно на скамью опустился. Он, конечно, знал Арсения Бибикова, хорошо и давно знал, даже было дело, слегка ревновал к нему Варю, но признался 40 лет спустя в прощальном своем романе, ему не приходило в голову, что у нее могли быть и есть тайные чувства и мысли. К тому же разве не говорила она: «Я тебя брошу только в том случае, если увижу, что я тебе больше не нужна, что я мешаю тебе, твоей свободе, твоему призванию». Увидела, выходит. Бунин сжимал виски. О, как ошибается она! Она не только не мешает, она необходима ему, необходима как воздух. Вот и она говорила о том же, разве что с горечью. Я для тебя остановлюсь, как воздух. Жить без него нельзя, а его не замечаешь. Необходимо гораздо больше, нежели тому другому. То были жуткие минуты, жуткие часы, жуткие дни. Никогда не забыть ему весь тот кошмар, который переживает мужчина, любовник, муж, у которого отняли, отбили жену, и который по целым дням и ночам почти беспрерывно, ежеминутно корчится от мук самолюбия, страшных ревнивых представлений о том счастье, которое испытывает его соперник, и от безнадежной, безысходной нежности, вернее, половой умиленности, к потерянной самке, которую хочется в одно и то же время и задушить с самой лютой ненавистью, и осыпать самыми унизительными знаками истинно собачьей покорности и преданности. Бунин вложил эти слова в уста героя, но героя не жизни Арсеньева, а рассказа в «Ночном море». Кажется, человек этот и сейчас, по прошествии стольких лет, не может смириться с тем, что женщина, все особенности тела и души которой знаешь как свои 5 пальцев, ушла к другому. Подумайте, какой тут простор ревнивому воображению, как перенести обладание ею другим. Что же касается жизни Арсеньева, то она, помнит читатель, заканчивается смертью возлюбленной. Не замужеством, а смертью, что, впрочем, для брошенного одно и то же. Не потому ли на ее действительную смерть, о которой Бунину поспешил сообщить бывший соперник Арсений Бибиков, давно уже вновь ставший его близким товарищем, не потому ли на взаправдошнюю смерть последовала столь спокойная, самого его удивившая реакция? О чем он со свойственной ему беспощадностью и записал в дневнике 1 мая 1918 года. И даже отказался проститься с покойной. Это сделала его жена Вера Николаевна. Вечером я поехала одна на квартиру Бибиковых. Они жили далеко, где-то у Красных Ворот. Панихиды не было. Покойница лежала исхудавшая, маленькая, помолодевшая. Я сразу же представила ее в пору их романа. В соседней комнате, описывает далее Вера Николаевна, суетились какие-то женщины, трещала на примусе яичница. Бунин, видимо, предполагал, что увидит нечто подобное, и не захотел видеть, постерегся. «Все мое чувство состоит из поэзии, и он настанет час, воплотит эту поэзию в удивительные страницы. Я видел ее смутно, но с такой силой любви, радости, с такой телесной и душевной близостью, которой не испытывал никому никогда». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Апрель 1996 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Светлана Раскатова.